За этими передвижениями мы наблюдали с огромным удовольствием, особенно за тем, как Джон построил Эшли, быстро приспособив к делу и отобрав у нее штурмовую винтовку, оставив сержанту пистолет. Клаус делал вид, что он просто боец, никак особо не выделяясь. Пока шли маневры в трюме под прикрытием Мака, Дилан и Дерка копались на жилой палубе, пленив остатки экипажа, и теперь подбирались к засевшим на лестнице Джейн и ее людям, вынуждая их шевелиться активнее. «Неплохое решение», — неожиданно выдал Эти, слушая план, который Джейн, после короткого колебания, озвучила своим бойцам. «Микрофоны в прослушке просто прекрасные. В этой ситуации, да», — согласно кивнул Нейлус, — «но, бессмысленное, они же не знают», — пожал плечами Асур. Наблюдающие за учениями бойцы удивленно посмотрели на беловолосого техника, но промолчали. То, что Гарус, снайпер, знали все, и Крагана, расслабленно расхаживающего между дверями, они тоже видели. Дальнейшее полностью подтвердило выводы эти. Двери разошлись, пропуская на командную палубу раненого Виктора. Рекс оживился, рванул к появившемуся противнику. Вторая дверь открывается, выпуская на биц Джейн и Рамириса. Но, двери на командную палубу открываются не мгновенно, ровно 2 секунды, пока отходит центральная секция и распахиваются створки. Этого времени Рексу хватило, чтобы оценить изменения в ситуации, развернуться, вскинуть дробовик и всадить залп прямо в лицо Джейн. Буквально через мгновение прилетел выстрел из тактической снайперской винтовки Гаруса. Рамира погиб мгновенно, получив пулю точно между глаз. Виктора добил Рекс. По сути, защитники проиграли. Нормандия захвачена, последние 3 выживших блокированы в трюме и существенно повлиять на ситуацию не могут. Арсенал проблему не решит. Абордажная группа получила, что хотела, и теперь могла покинуть корабль. Но это были учения, смысл которых – оценить возможности новых бойцов, а потому Дерк, Дилан, Рекс и Гарус, зафиксировав техническое поражение противоположной команды, учения продолжили. Джон, Клаус и Эшли окопались очень грамотно, засев за Мака, благо, там было где прятаться. Аварийные лестницы простреливались на ура, как и кабина лифта, открывающаяся непосредственно лицом в трюм. По условиям, сложившимся на этот момент, в трюме царил вакуум, а потому звуков направленных взрывов, выбивших дно коробки лифта, поднятого на жилую палубу, и створки аварийных лестниц слышно не было. Дерк, Дилан и Рекс спустились в пустую лифтовую шахту, Гарус выбил направленным взрывом заднюю стенку, пропуская их в трюм под прикрытием лифта. А дальше сыграли в своеобразный гамбит, сделав ставку на исключительную живучесть Рекса и скорость Дерга с Диланом. Первым рванул мастер войны, принимая на себя первый огонь. За ним, Дерк и Дилан с разных сторон шахты лифта, укрываясь от атак за распорками ремонтных модулей, вынуждая 3 людей обозначить свое присутствие. А за их спинами работал снайпер. Клауса Гарус выбил первым, хоть это и стоило Дергу жизни, а Рексу серьезных ранений. Но для Крагана такие повреждения не смертельны и даже не критичны, так что убитый снайпером Клаус мог только бессильно наблюдать, как вихрем промчавшийся через трюм Краган вломил его подопечного в стену. Эшли получила свой закономерный выстрел меж глаз. На этом учения завершились. Зато начался разбор полетов. Притом начал его недовольный Октавиус Татум, который, не стесняясь в выражениях, в доступной форме пояснил, чем могло закончиться рукоделие Джона и Вивина с Эмиттерами, а потом подробно рассказал, что с ними сделает, если они еще раз на учениях протянут лапы к оборудованию, которое только-только настроили. Уточнение про учение было понято правильно. Джон извинился, получил в руки датапад с описанием системы силовых завес, которые должны хоть немного повысить шанс на выживание у обитателей Нормандии, по желанию ознакомиться подробнее с оборудованием корабля. «Инженер Татум», — встрял Клаус, переключая на себя внимание турианца. «Насколько я знаю, эти силовые поля могут работать как система дезинфекции», — Октавиус резко сменил гнев на милость и добродушно ответил. «Совершенно верно, сержант Аккер. При должной настройке силовое поле может уничтожить любую органику при контакте. Каков будет цвет поля?» «Золотистый». Клаус перевел тяжелый взгляд черных глаз на насупившегося Вивина, скользнув по Джону. «Инженер Татум, переключение режима работы производится удаленно?» — задал вопрос Джон. Турианец любезно пояснил: «Может и удаленно, и непосредственно на самом эмиттере». Инженер поднял руку, активировал инструментрон и вывел объемное изображение одного из эмиттеров. Острый коготь указал на небольшой тумблер в основании устройства. Вот переключатель. Хочу напомнить, что изменение структуры поля на одном эмиттере включает автоматическую подстройку на других, переключая разом все эмиттеры в пределах одной системы пересекающихся завес. Учитывайте это на будущее. Благодарим за разъяснение, сэр. Четко ответил Джон. Татум на это сэр иронично шевельнул мандибулами, но никак не прокомментировал. В иерархии подобной системы обязательного добавления вежливого обращения при разговоре со старшим по званию не существовало в принципе, как и любых демонстративных проявлений субординации, включая погоны и знаки различия. В зал брифингов заглянул Себастьян, коротким кивком поприветствовал присутствующих и поманил пальцем встрепенувшегося Аэти. Асур без единого звука покинул зал, провожаемый внимательными взглядами Рамира и Клауса. Джейн насупленно сверлила взглядом довольного жизнью Рекса. Джон стоически молчал, стоя чуть ли не стойке смирно, заложив руки за спину. Бойцы обоих отрядов рассредоточились по помещению. Эшли фонтанировала недовольством, злясь на Гаруса за уже привычный выстрел промеж глаз. В общем, народ был настроен позитивно и радостно, ожидая разбора полетов. Нейлус их ожидания жестоко обломал. Эта учебная тревога была ознакомительной. Тяжелый взгляд ярких зеленых глаз оббежал бойцов. «У вас есть время сделать выводы, ознакомиться с кораблем и его оборудованием, разобраться с учебными визорами и настроить их под себя». Взгляд переместился на злую Эшли, недовольно сжавшую губы. «Сенсорная система для оружия также нуждается в настройке. Свободны». Бойцы зашевелились и потекли на выход. Клаус задержался. «Спектр Шепард, разрешите задать вопрос?» Нейлус хмыкнул, а я ответила. «Разрешаю. Есть ли на корабле помещение, в котором мы могли бы заниматься тренировками в свободное время?» «О, да неужели? Клаус меня все больше и больше радует. Трюм в вашем распоряжении, Клаус». От звуков своего имени сержант непроизвольно скривился, ярко полыхнув раздражением и злостью, но ничего не сказал. Я с Нейлусом переглянулась. Гарус недоуменно моргнул, показав глазами на уходящего бойца. «Сержант!» Клаус остановился, обернувшись к Крайку. «Спектр, что-то не так?» Мужчина на какое-то мгновение растерялся. «Ваша реакция на собственное имя была несколько нетипичной для человека», — пояснил суть вопроса Нейлус. «Хотелось бы понять причину вашего недовольства». Клаус чуть заметно приподнял бровь, полыхнул удивлением и настороженностью. Подобный вопрос стал для него неожиданностью, как и непонятное внимание спектра совета к задетым чувствам рядового бойца. Осторожность сменилась любопытством, и сержант ответил: «Мое имя – Николаус, и я предпочитаю сокращение Николя или Ник, но не Клаус. Мы вас поняли, Ник». Тем же спокойным и доброжелательным тоном произнес Нейлус: «Мой вам совет. Последуйте примеру Джейн Шепард и ее отряда. Держите в каютах один комплект брони и личного оружия. Шкафчики в каютах смонтированы». В черных глазах промелькнуло удивление и заинтересованность. «Хранение вооружения в каюте нарушает устав ВКС Альянса Систем», — ровно ответил Николаус. «Несомненно», — охотно согласился Гарус. «Но в данный момент Нормандия является кораблем спектра Совета и попадает под юрисдикцию спецкорпуса, а не ВКС Альянса Систем, и вы подчиняетесь непосредственно нам. Благодарю за пояснение. Свободны, Ник». Николя молча развернулся и покинул зал для брифингов, полыхая тяжелой задумчивостью и настороженностью. Этот разговор дал ему пищу для размышлений. Пусть думает. Посмотрим, до чего этот неоднозначный человек додумается. «Твое мнение?» – тихо спросил мужчина, облокачиваясь о стену возле старого знакомого. «По поводу?» – удивленно выгнул черную бровь боец. «Нашего нового начальства и этих учений». Брюнет поморщился и честно ответил: «Начальство необычное. С ними не пройдет то, что проходило с командирами в Альянсе. Реакция на слова и действия совершенно другая. Обратил внимание?» «Да, обратил». Короткая пауза. «От мясника Торфана я ожидал иного». Мужчины помолчали. «Что по учениям?» «Нас пощупали, мы пощупали». Пожал плечами боец, почесал подбородок. «Судя по реакции экипажа и сержанта Уильямс, подобные развлечения на корабле не редкость. Оборудование закупили, скажем так, не слабое. И развлекаются здесь пилоты спектры», — констатировал очевидное худощавый черноглазый брюнет. «Пилот, да». Тихий хмык. «Он и правда настолько хорош, как говорят». Собеседник черноглазого делал вид, что чрезвычайно увлечен изучением тренировочного визора. «Еще лучше. Ты бы видел эти данные о его работе с двигателями во время учений». Черные глаза сузились. «Я понимаю, почему спектры его держат на корабле, несмотря на травмы, как твои». Черноглазый поморщился, буря негодования. «Еще не поняли, с кем связались и куда вляпались. Твои как?» «Заинтересовались. Особенно тем турианцем с визором. Хорошо стреляет, стерва. Это и не скрывалось, что он хороший снайпер». Флегматичный ответ. «А что командир?» «Командир, конечно, бесится, но это скорее правило, чем исключение. А твой?» «Злится, но рожа каменная, как обычно. На Крагана бесится. Мой тоже». Бойцы обменялись совершенно одинаковыми ухмылками. «Ну давай, я пошел к своим». «Ага, скоро завтрак будет». «Да, повар тут хорош, просто отличный. Зато теперь понятно, куда он подевался». Вопрос в другом. «Как?» «Да, как?» Тихий вздох. Разговор резко оборвался, и два человека разошлись. Глава 39. Первое правило общаги. Соседей надо знать. «Я не понимаю, что тут творится?» Растерянный и недовольный голос Джейн взболтнул тягостную тишину каюты. «Складывается ощущение, что командование этим переводом нас окончательно угробить решило». Четверо мужчин, сидящих на койках и наблюдающие за расхаживающим по свободному пятачку шестиместной каюты командиром, настороженно молчали. «Как ни крути, но мы так или иначе попадаем либо под взыскание, либо под нарушение устава, либо, что хуже, под военный трибунал. А ты не перегибаешь, Джейн?» – осторожно спросил Руни. «Вроде как все нормально». Молодая женщина резко остановилась, повернулась на пятки, уперла руки в бока, хмуро глядя на подчиненного. «Север, на первый взгляд все нормально, не спорю. Но это только до тех пор, пока приказы спектра не противоречат приказам командования ВКС Альянса Систем, к вооруженным силам которого мы имеем сомнительную честь принадлежать». Язвительно буркнула Джейн. «Не разочаровывай меня и не говори, что не веришь в возможность подобного варианта». Норвежец посмотрел на командира, огладил короткую бородку и согласно кивнул. «Резонно». Рамира тяжко вздохнул, теребя тонкую косичку, свисающую с виска. «Спектр что-то на эту тему говорила?» «Да. Когда вас отправили расселяться, она меня прямо спросила. Скажите мне, каковы будут ваши действия, если вы получите прямой и недвусмысленный приказ от командования Альянса, выполнение которого противоречит моим приказам, как вашего непосредственного командира?» Дословно, бойцы переглянулись. «Иными словами, она ожидает проблем от командования», — покивал каким-то своим мыслям Рамира, — «и предполагает, что ей придется пойти против их приказов». «Показательно, да», — Джейн поморщилась. «Верность первого спектра человека Альянсу Систем не так крепка и непоколебима, как об этом вещают с экранов, но я точно знаю, что Хакет ее поддерживает». Ставленник адмирала, — оживился мозговой центр отряда. Командир развела руками. «Не могу сказать, но нас на этот корабль перевели приказом адмирала Стивена Хакета. Это факт. А уж чем он руководствовался и какие планы у него на спектра, я понятия не имею». Джейн фыркнула, передернув плечами. «Он же вывел нас из-под командования Джона, оформив в отдельное подразделение, подчиняющееся непосредственно Имрир Шепард. Вот и думайте. Лично у меня непробиваемое ощущение какой-то крупной подставы. Очень крупной». На какое-то время в каюте воцарилась тяжелая тишина. «Мясник Торфана оказался совсем не такой, какой мы предполагали», — произнес Виктор, меняя тему. «Я бы не сказал, что разочарован. На редкость здравомыслящая и практичная женщина». Виктор Молот, штурмовик отряда, перевел вопросительный взгляд на Рамира, словно задавая безмолвный вопрос. «Согласен. И ее пресловутой ксенофобии я что-то в упор не вижу». Снайпер группы прикрыл карие глаза, откинулся на прислоненную к стене подушку. «У нее с инопланетянами удивительное взаимопонимание. Кварианку она вообще негласно опекает. Заметили?» Руни хмыкнул. «Скафандрик хороший инженер. Слышал, ее этот турианец, Татум, хвалил». Джейн удивленно приподняла брови. «Значит и правда хороший инженер, раз генерал Актриус Татум высказал вслух подобное мнение. И Север, завязывай ты со своими словечками в сторону чужаков. Я тебе уже говорила, проблем не оберешься. Кварианка обидчивая. Услышит, надуется, и потом будешь сам перед спектром объясняться, за что ты так девчонку обидел». Руни только фыркнул, но спорить с командиром не стал, оставшись при своем. «Нам придется делать выбор». Тихий голос Джейн разом сбил с мужчин расслабленность, вынуждая подобраться и выпрямиться. Когда командир говорила так, дело касалось важных, судьбоносных решений, особенно с решениями, связанными с подставами от командования. «Какой?» Молодая женщина осторожно присела на край стола, намертво прикрученного к полу, поправила медовую прядку, выбившуюся из прически, и спокойно произнесла: «Выбор стороны. Кем мы будем для спектра совета и Мрешипорт?» Отчего именно такая постановка вопроса? Рамира сузил глаза, пристально следя за командиром, ловя каждое ее движение, каждый отголосок эмоций, мелькающий на выразительном лице. «Есть предпосылки?» Джейн дернула щекой. «Слова самой Эмрир Шепард. Вы определитесь, кем меня считаете? Лейтенант-командиром ВКС Альянса или спектром Совета? И еще, меня только одно волнует. Доставите вы проблемы, как доставляют некоторые, или у нас будет взаимопонимание и обоюдно приятное сосуществование на этом корабле? Я не собираюсь вас выгонять или отказываться от вашего перевода. Шанс я даю всем. Только от вас зависит, какое место займете вы и ваша группа на этом корабле и какую роль сыграете в надвигающейся буре. Если сыграете вообще. Это она мне сказала, когда вы нас покинули. Дистанцирование спектра Шепард от Альянса систем уже началось. И начато оно сознательно и с полным осознанием последствий, на что было мне указано. По словам штаб-лейтенанта Алинка, у Эмрир уже были конфликты с послом Удина и капитаном Андерсоном. Ну, это вы могли наблюдать и сами. Бойцы почти синхронно кивнули. «И что ты ей ответила?» – спросил Рамира, подобравшись. Его командир передернула плечами. «А что я еще могла ей ответить?» – буркнула Джейн. «Я вас поняла, спектр». Злость полыхнула в голубых глазах. «Мне предложили выбор или-или. Полагаю, не надо пояснять причину подобного решения». Рамира покачал головой, удивлен, что она пошла на прямой разговор, заметил Виктор. «Обычно такие разговоры хорошо завуалированы и если ведутся, то очень аккуратно». А она спросила в лоб: «Почему?» «Случайность я бы исключил, как и излишнюю доверчивость. Что бы о ней ни говорили, ни на сумасшедшую, ни на идиотку спектр не похожа. Хорошо бы узнать, что еще из слухов и сплетен на мяснике Торфана является ложью и досужими домыслами, до того, как нам это боком вылезет. У меня такое чувство, что в этих слухах правды нет вообще», — буркнул итальянец. «Извини, командир, но мясник Торфана — такой же ярлык, как и выжившая». «Хорошее уточнение», — Джейн поморщилась. «Воспоминания о погибших на Акузе бойцах до сих пор живо. Я за ней наблюдала со дня отлета. И каковы выводы?» – спросил Диева. Джейн Шепард ответила не сразу. Какое-то время она просто сидела на столе, глядя куда-то вдаль чуть расфокусированными глазами. Бойцы ее не торопили, терпеливо ожидая, когда командир начнет говорить. «Выводы неоднозначные», – наконец ответила она. «Эмрир Шепард совершенно не похожа на тот образ мясника Торфана, который известен на флоте. Это вы уже сами поняли». Бойцы закивали. «Или она хорошо притворялась, или это была обычная пропаганда, или и то, и другое. Неважно, так можно дойти до идеи, что Эмрир Шепард – совсем другой человек. Об этом я тоже думал», – спокойно сообщил Рамира. «Угу, еще скажи, личность заменили», – буркнул Диева. «Сейчас это вполне возможно, не в этом случае. После Торфана она всегда была на виду», – отмахнулась Джейн. «Сплетни о ее неадекватности». Женщина запнулась. «Ладно, скажу прямо, сумасшествия оказались ложью. У нее здравый рассудок, острый ум, сильная воля и тяжелый характер. Но в то же время она ведет себя не как офицер ВКС Альянса, как там Джон выразился об Андерсоне, строго соблюдающий устав», — подсказал Диева. «Точно. Сами уже обратили внимание. Она вроде как не соблюдает некоторые незыблемые правила армии и флота. Нас лишней и ненужной работой не напрягает, на бице вообще не появляется, передав управление и командование кораблем старшему помощнику Чарльзу Присли, назначив его на должность исполняющего обязанности капитана, в его работу не вмешивается, вообще не требуя отчетов о том, чем занимаются люди в свободное время». «Обратили», — буркнул Виктор. «И меня радует такое понимание. Она же, как и ты, офицер десантных войск, выпускник Н-7, но никак не флотский офицер. И вообще, первый на моей памяти командир, который не сношает мозг из-за всякой ерунды и не следует свято принципу. Солдат, мне не надо как правильно, мне надо, чтобы ты заебался». Сержант фыркнул. «Кстати, конфетка, тебя же так и не заставили отработать наряды, выданные Андерсоном». Диева укоризненно посмотрел на бритоголового бойца, но тот великодушно проигнорировал намек. «Нет, и это еще один нюанс». Джейн недовольно поморщилась на конфетку, но ничего не сказала. «Андерсона она вообще не воспринимает. Видели, как они его размазали? На редкость слаженная работа. Тихий смешок, а от слов «не положено» по уставу у командира подергивается глаз и пальцы. Наблюдала, когда Уильямс говорила с Шипард по поводу инопланетян и перестройки корабля. Думала, та придушит идиотку. Мужики заржали. Да, ксенофобия сержанта вызывает удивление. Итальянец приподнялся, взбил подушку и вновь устроился на койке, делясь информацией. «Это как раз неудивительно», — произнес Рамира. «Я тут поговорил кое с кем. Эшли Уильямс, внучка того самого генерала Уильямса. Это у них семейное, скорее, навязчивое», — буркнула женщина. «Я же с этой дурой в одной каюте живу». Успела услышать обо всех говорящих животных на этой гордости флота Альянса систем. Отношение к инопланетянам было оценено по достоинству. Интересно, слух у туриков получше нашего. Почему Эшли еще за борт не выкинули с таким ее отношением к чужакам? Со смешком спросил Диева. Джейн покачала головой. И не выкинут. У снайпера терпение колоссальное. Крайк относится с юмором и здоровым цинизмом. Пряча их под маской высокомерия, к Татуму Эшли не лезет. К Рогану на все насрать, кроме жратвы и кофе. Кварианка этого просто не слышит. В инженерном отсеке к Тали относится как к своей, и обижать не позволяют. Лера, вообще отдельная история. Она почти все время проводит с сержантами Савьером и Итером, а этих Эшли сторонится. Они за ней присматривают. Согласно кивнул Рамира. Удивительно другое. Как Спектру Шипард удалось заполучить на один корабль краганского мастера воина и турианского диверсанта такого уровня? Задумчиво произнес итальянец. Бойцы подобрались. Какого диверсанта, Рамира? Вкратчиво спросил Диева. Рамира ехидно ответил. Доброго, тактичного, тихого и с колоссальным терпением, которое вообще присуще всем хорошим снайперам. Тихий жесткий смешок. Наводил я справки по поводу этого парня с синими метками и снайперским визором уникальной модификации. Итальянец специально выделил интонацией слово «уникальный». Довольно колоритная личность, этот генерал Гарус Вакариан. Этот парень действительно генерал, удивленно заморгал Диева, наклоняясь вперед. «Уникальный», уточнил Виктор, проигнорировав вопрос младшего итальянца. Джейн тяжко вздохнула. «Диева, не покупайся на его покладистость и неконфликтность», — раздраженно рыкнул Рамира. «Сколько раз говорил, смотри в глаза, но не на лицо и тело, оценивай по действиям, а не по словам и, тем более, по тону. За этой кажущейся мягкотелостью и покладистостью скрывается стальной характер и безжалостность опытного убийцы. Диева, посмотри как-то ему в глаза, когда этот турианец говорит о работе в СБЦ или о какой-то банде. По спине холодом тянет, а то, что он поблагодарил Джона за заявление. Отлично стреляешь, парень, еще не означает, что ему вообще интересна эта похвала. Не надо меня воспитывать. Лучше скажи, что ты узнал, сухо спросил Диева. Рамира демонстративно, тяжко вздохнул, высказывая свое мнение о «не надо воспитывать», сложил руки на животе и удобнее закопался между двух подушек, одну из которых он сразу после заселения стащил с незанятой койки, здраво рассудив, что на такой произвол жаловаться некому. Его звание звучит как Эрос и в их системе военных рангов аналогично нашему генерал. Так что да, парень генерал, в 28 лет, ну или в 33, если пересчитать на наши года. Легкая циничная улыбка. Кое-кто из моих знакомых рассказал, что этот парень вполне осознанно перешел дорогу очень многим влиятельным разумным. Справедлив. Подкупить или запугать его никому не удалось, нет рычагов воздействия на него лично, а при попытке надавить через семью. Скажем так, парень свое взыскание и выволочку от главы СБЦ получил, но тем, кого он за эту попытку отработал, легче не стало. Виктор присвистнул, Руни качнул головой и тяжко уронил. Опасная особенность. А да, Рамир расслабленно растекся по своим подушкам и продолжил говорить. Что касается визора, на первый взгляд может показаться, что он сделан на основе стандартного каркаса, производства Кувашии, но если присмотреться внимательнее, то эта модель что угодно, но не Куваш, больше похожа на индивидуальную ручную сборку, либо делалась кем-то для него, либо он ее сделал сам. Аналитик поморщился. Вот и думайте, данных мало, буркнул Диева, тебе всегда их мало, флегматично отбрил Рамира. Другие наблюдения? Спросила Джейн. Ответ последовал незамедлительно. Компания неординарная. Начнем с турианца спектра. Нейлус Крайк – один из самых известных спектров Совета. И особо известен он своей нелюбовью к Азари, жестокостью и крайне сволочным характером. Работает в одиночку. Ученик живой легенды спецкорпуса, Сарина Артериуса, того самого беспринципного ублюдка. о котором так много и экспрессивно распинался капитан Андерсон и которого якобы должны поймать спектры. «Якобы», — тут же уточнила Джейн. «Я смотрел записи совета», — хмыкнул Рамира. «Так вот, спектры Мрир Шепард отправили найти спектра Сарина Артериуса. Ни больше, ни меньше. Только, найти. Ни слова о предательстве этого спектра по отношению к совету, ни слова о поимке или, тем более, убийстве. Только, поиск. А уж то, как наше командование трактовало в прессе суть этого задания». Люди поморщились практически синхронно. Джейн фыркнула. Рамира приподнял уголки губ в улыбке и продолжил говорить. «Звание Крайка мне неизвестно, но мне известно, что выдвижение Эмрир Шепард как кандидата человека в спецкорпус – это его работа». Джейн пакостно ухмыльнулась. «Из кого выбирали? Из вас троих». Ухмылка сползла, зато ее отражение нарисовалось на довольной роже снайпера. Дальше. Еще немного об этом покладистом пареньке. Гарус Вакариан. Турианский генерал, следователь СБЦ, прекрасный снайпер, подрывник, сапер и диверсант. По моим данным, до прихода в СБЦ, служил на патрульном крейсере, артиллеристом и спецом по рукопашному бою. Бойцы задумчиво переваривали сказанное. А почему он служил в СБЦ, раз такой спец? Не знаю. Сам возьми и спроси у него. И не перебивай, Диева. Рамира укоризненно посмотрел на подопечного. Урднат Рекс. Краганский мастер войны, глава клана Урднат, один из самых высокооплачиваемых наемников, одиночка со специфическими понятиями о чести. Его услуги стоят не просто дорого, а очень дорого, но на этом корабле он работает за жратву и моральное удовлетворение. Как этого добилась командир, понятия не имею. Виктор открыл было рот, но, напоровшись на добрый взгляд Рамира, запнулся и поднял руки, показывая, что больше перебивать не будет. «Тализара вас Нормандия Нарая, как ни в чем не бывало», — продолжал итальянец. «Дочь кварианского адмирала Рейлязара, прекрасный инженер, если верить словам Татума, при должном обучении может стать настоящим конструкторским гением. Леара Тессони, археолог, дочь крайне могущественного матриарха Бенези Тессони, по меркам Азари очень сильный биотик даже в этом возрасте. А какой у нее возраст?» — поинтересовался неунывающий Диева, проигнорировав вспышку недовольства рассказчика. 106 азарийских или 96 наших лет. Любезный ответ, окрашенный рычанием. Такая старая, такая юная, рыкнул Рамира. Грубо говоря, подросток лет 16, максимум. О, Диева подвис. Аналитик укоризненно покачал головой и вернулся к теме разговора. Генерал Актриус Татум, ученый, инженер и конструктор с довольно громким на территории иерархии именем. Разработчик-создатель ядра и двигателей Нормандии, а также системы подавления теплового выброса, так называемой стелс-системы, практически не работает за пределами родного государства. Единственное известное мне исключение – работа над этим кораблем. Но тут он появился и по какой-то причине решил остаться на Нормандии как обычный инженер, хотя его время стоит очень дорого. По документам его вызвал спецкорпус, но верится слабо. Причина? Коротко поинтересовалась Джейн. Не тот уровень. Мог послать и имел на это право. Командир кивнула. А что с этим, белобрысым? Как там его? Виктор почесал бритый наголо затылок. Отрядный аналитик оживился. Айтикхар. Информации, ноль. В группе Джона тоже ничего о нем не знают. Только то, что нам сказали спектры. Рамира поморщился. В базах данных Альянса его нет. Посмотрел на опешившие лица сослуживцев и добил. Вообще. Появился словно из ниоткуда, но удалось узнать, что у него подтвержденное, полноценное гражданство и иерархии. «Погоди, Рамира, ты хочешь сказать, что пацан родился и вырос у туриков?» Удивленно приподнял кустистые брови Руни. «Насчет родился, сомнительно, по времени не сходится, но вырос, это точно». Татум обмолвился, что парень воспитывался на их флоте, и он его хорошо знает. «Тогда понятно, почему белобрысый так хорошо разбирается в турианском вооружении и обмундировании?» Недовольно пробурчала Джейн, отлично понимая, что спрашивать у Рамира, откуда он берет столь специфическую информацию даже в замкнутом пространстве космического корабля, бесполезно. Итальянец поморщился. Странный он, этот Тхар, даже если сделать скидку на воспитание и взросление в иерархии. А что не так, кроме имени и явной коррекции внешности? Спросил Диева. Аналитик скривился, словно у него разом заныли все зубы. Имя у него действительно странное, тут я с тобой соглашусь, а вот что еще не так, этого я пока понять не могу. Надо будет с ним поговорить, Он вроде как парень общительный, с поваром и турианцами болтает охотно. Рамира хмыкнул. Идеева, это не коррекция, внешность его родная, с чего бы? Небрежно спросила Джейн, чем вызвала легкую улыбку итальянца. Внимательнее надо быть. По словам самого Айти, он впервые на цитадели, значит, коррекцию сделать просто не мог, негде и некогда. Раз он воспитывался у турианцев, то, как и они, парень не лжет. Рамира легонько дернул себя за косичку, автоматически теребя короткий хвостик в ее основании. В любом случае, седина у него своя, натуральная. Джейн изумленно приподняла брови, Виктор удивленно моргнул. «Он что, седой?» – озвучил общий вопрос Диева. «Абсолютно седой, да чистой белизны. Это лучше всего видно на бровях. Они черные, но немного тронуты сединой. Так что изначально он был брюнетом». Тихий смешок и дополнительное уточнение. При генетической коррекции пигментация волос меняется везде, по всему телу. Интересно, что могло случиться с ребенком, если он посидел и воспитывался в иерархии, а не в родной расе? Спросила Джейн, ни к кому конкретно не обращаясь. Лучше спроси, какие тараканы у него теперь в голове бегают? Буркнул Виктор, иронично глядя на Джейн. Какие-какие, турианские? Фыркнула она, сделав вид, что не поняла намека на явную заинтересованность седого парня в ней родимой. Заржали все, кроме хмурого Рамира. «Вы меня не поняли». Смех как отрезало. Странности этого милого паренька, ироничный взгляд на насупившуюся Джейн, относится не к его приметной внешности. Я говорю о другом. О повадках, отношении к окружающим, манере разговора и кое-каких мелочах, на которые вы не обратили внимания, или просто не увидели. Например, тут же насторожилась и подобралась командир. Самое странное, это реакция на его слова и действия турианцев и самой Эмри Шепард. С парнем обращаются мягко, очень доброжелательно, терпеливо, подробно и развернуто отвечая на все его вопросы. Даже самые детские и глупые. Бойцы оживились, вспоминая поведение Беловолосого. Замечали уже, порой такое спрашивает, что оторок берет, в какой дыре он вырос. Согласился Руни. Если он никогда не видел других людей и не покидал турианское пространство, подобное незнание и непонимание понятно. Покачал головой Виктор. Пацан очень любопытен и этого совершенно не скрывает, верно. Но при этом Спектр Крайк в категоричной форме отказал ему в праве участвовать в учебной тревоге. Диева удивленно склонил голову, нахмурив красивую мордашку. Почему? Снайпер пожал плечами. Он не пояснял, но Айти прекрасно знает причину. Не сказал ни слова против, хотя немного расстроился. Дальше. Вспомните реакцию интенданта в арсеналах СБЦ. Он смотрел на парня как на активную бомбу, которая непонятно когда и при каких обстоятельствах может рвануть, но при этом отнесся очень добродушно и приветливо, как к своему, хотя впервые его увидел. Притом, гарантированно своему, и с удовольствием общался. О чем они говорили, не знаю. Диалект мне не знаком, инструмент Рон его не перевел. Если парень родом с иерархии, нет ничего странного, что он понимает их язык. Рамира скривился. Руни, сложности в понимании турианцев не в их языке, а в том, что они могут воспроизводить и слышать звуки за пределами доступного нам диапазона. Парень же говорит легко и чисто, не ломая себе язык и не коверкая слова. Инструмент Рон его речь тоже переводил, когда он обращался к Гарусу на родном турианском языке. Вы должны помнить, что малейшее искажение слов делает их непонятными для автоматического переводчика. Могли сделать парню коррекцию. Пожал плечами Виктор. Дреллом же глаза правит, чтобы они ханаров могли понимать. Не могли. Подобное изменение голосовых связок – это очень сложный и крайне дорогостоящий процесс, без гарантии успеха. Тоже относится и к слуху. И проводится коррекция такого уровня еще в эмбриональном состоянии, но никак не на взрослой особи, иначе это гарантированное убийство. Организм отторгнет мутировавший орган. Если бы операция удалась, то говорил бы парень, как и турианцы, с этой их подгармоникой. Адреллам на глаза ставят имплантаты, после чего они теряют возможность различать некоторые цвета. Рамир сглотнул, кашлянул и попросил. «Джейн, кинь бутылку с водой, будь добра». Командир повернулась, подхватила со стола стоящую за ее спиной бутылку и перебросила подчиненному. Рамир отхлебнул воды, закрутил крышку и зажал бутылку между коленей. Дальше. Вспомните его выбор оружия. Два пистолета производства Армакс Арсенал. Коротко кивнула Джейн. Очень мощные, крупнокалиберные, с огромной отдачей. даже не так, не просто мощные, а сверхмощные, штурмовые модели для внутреннего пользования. По базам Альянса и пространства Цитадели такое вооружение вообще не проходит. Рамира кивнул. Верно, оружие нестандартное, ни человек, ни Азари, ни батарианец отдачу не выдержит. Или пальцы переломает, или кости ладони. Про саларианцев вообще молчу. Это турианское оружие, созданное турианцами для турианцев. Но никто не сказал эти ни слова, когда он его принес. Восприняли как нечто вполне нормальное и естественное. Вывод. Виктор ругнулся, досадуя на свою невнимательность. Пацан может пользоваться этими пистолетами, и турианцы это прекрасно знают. Даже интендант, который его впервые увидел. Следствие. Силен физически. Буркнул молот. И он такой у них не один. Рамира согласно кивнул, подтверждая выводы сослуживца, и добавил. Еще одно. Никто из группы спектра не пристреливал при нас свое оружие и не подгонял броню. Вывод. Еще один нестандарт. А помните, как этот эти себе броню подбирал, и сколько раз ему отвечали или нет, или не дам. Помним. И, кстати, если вы забыли, броню ему вынес лично интендант. Буркнула Джейн. Откуда-то со склада. Я еще удивилась. Это тоже Эрмакс для внутренних войск. Внутренних войск и иерархии. Броня на человека. А я вам о чем? Рамир развел руками. Еще одно. Помните, когда спектры пришли на корабль с детьми, люди закивали. Парень держал девочку на руках довольно долго. И что? Удивленно спросил Руни. Виктор вздохнул, досадливо цыкнул и ответил. Что-что? Север, дети, не пушинка и не котенок. Они тяжелые, а когда вертится, тяжелее вдвойне. У меня дочка и двое пацанов. Так вот, в этом возрасте малую вот так на руках долго не потаскаешь. Не ведись на ее внешность. В малый ее возраст кило 18-20. Сержант поморщился. Рамира, я понял, о чем ты. Именно. Рамира назидательно приподнял палец и пошевелил им в воздухе для пущего эффекта. Я тоже не сразу обратил внимание, что он девочку как минимум полчаса таскал по кораблю, держа на сгибе локтя одной и той же руки, а она спокойно не сидела. Все извертелась, рассматривала корабль и что-то спрашивала у своей няньки. Молот кивнул своим мыслям и дополнил. Когда он ее на пол поставил, что-то я не заметил, что его это напрягло. Он даже руку не размял. Я как-то таскался с детьми дома, так могу сказать по своему опыту. Руки отваливаться начинают минут через 10. И это если обеими держать. А малая сидела у него на одной руке. Вывод. Приподнял бровь аналитик. Не просто силен. Очень силен. Поправил свой первый вердикт Виктор. И вынослив. Дальше. Парня оставили с мелкими. Вспомните, как с ним играла девочка. Правильнее, играла в него. Буркнула Джейн, и ее слова вызвали непроизвольные улыбки у мужчин. Я поняла, что ты хотел сказать. Не тяни недовольство. Верно. Что еще? Тишина была очень выразительной. Итальянец вздохнул. Разговор с детьми. Вы его слышали? Нет. А там что-то было интересное? А да. Рамира на какое-то время замолчал, но вскоре продолжил. Дети ему доверяют. Абсолютно. Без тени сомнения. Больше, чем своему опекуну. Это странно, но причины подобного поведения я не вижу. Девочка парня вообще обожает и тискает как большую живую игрушку. И заметьте, Айти совершенно не волновало чужое мнение на такое к себе отношение. Немногие мужчины готовы позволить ребенку в себя играть, как в куклу. Но это может быть последствием воспитания в иерархии. Аналитик вновь отхлебнул воды. Что еще в этом белобрысом не так? Ворчливо спросила Джейн. Пластика движений, коротко ответил Рамира. Бойцы озадаченно переглянулись. Ничего особого за беловолосым они не замечали. Да, ходит очень тихо, но ничего сверх нормы для обычного человека не видели. Объясни, практически приказала командир. Все уже знаете, что Айти помогает Себастьяну. Люди заулыбались и закивали. Почему парень добровольно взял на себя бессменное дежурство на кухне, хоть и не должен этого делать, я не знаю, но его эта работа не напрягает и не вызывает ни малейшего негатива. Он даже посуду собирает со столов, хотя за собой убирать должны те, кто из этой посуды ест, но выборочно. Поправил друга Диева. Иногда он вообще не появляется в столовой или сидит на кухне с поваром. Но факт есть факт. А что не так? Ну захотел парень помочь на кухне. В чем проблема-то? Виктор непонимающе развел руками. Проблема не в его помощи. Пояснил Рамира. Это его личная инициатива. Хочет, помогает, не хочет, не помогает. Но вы обратили внимание, как он носит эту посуду, когда собирает ее со столов, пирамидами. И не роняет же. понятливо сказал Диева. А как меняется походка при возможности столкновения? Тем же вкрадчивым тоном задал очередной вопрос снайпер. А вот этого не заметил. Рамира перевел взгляд на сослуживцев, но получил в ответ отрицательное покачивание. Словами это не описать, это надо было видеть. Тихий вздох. Да я бы и сам не заметил, если бы не случайность. Позавчера, когда вставал, я не заметил эти. Будь это кто другой, я бы в него бы врезался, мы бы упали, и вся посуда была бы на полу. Но этот техник меня обтек одним точным, плавным движением. Он среагировал и ушел от опасности столкновения раньше, чем я успел остановиться. Еще и меня поддержал, когда я пошатнулся, а потом как ни в чем не бывало потопал на кухню, закидывая посуду на свою, как вы выразились, пирамиду, и очень точно ею балансировал. Сказанное снайпером заставило бойцов задуматься, тихо высказывая свои мысли и предположения. «Он не техник», — буркнул Виктор. «Он техник», — возразила Джейн. «Татум этот статус подтвердил, а турианцы не лгут. Тем более, на прямой вопрос. По словам инженера, он хорошо знает эти, более того, он его учил, когда был на флоте». «Так парень проходил обучение и служил на флоте», — уточнил Диева. «На флоте и иерархии», — добавил Рамира. «А если вы помните, у них все население. Понятие турианец гражданский не существует, как говаривал мой инструктор Биотик», — со вздохом подтвердила Джейн. «Значит, точно военный. Военный техник, возможно. Теперь понятно, почему его спектры взяли в отряд и поселили вместе с собой». Диева ухмыльнулся. Джейн фыркнула и, довольно точно передавая интонации сержанта Эшли Уильямс, выдала. «Ты представляешь, они живут в каюте капитана. Это же прямое нарушение устава. Это аморально и недопустимо». Откуда выросли ноги у этой фразы, бойцы поняли сразу и дружно заржали. «Сочувствую, конфетка», — произнес, прожавшись, Руни. «Хочешь, переселяйся к нам. Место есть. Не думаю, что командир будет против». «Командир, не будет», — покивала Джейн. Ей совершенно безразлично, кто где живет, с кем и чем занимается в свободное время, если это не мешает работе и окружающим. Моральное состояние экипажа, забота капитана Присли и старшего командного состава корабля, а не спектра совета, резонно. Тихий хмык Рамира, чисто турианский подход. Да, но Нормандия, это не корабли иерархии, служат на нем люди, а не турианцы, так что дисциплинарные гайки спектры капитан затянули так, что экипаж дышит по команде. Уже слышала, как Эшли и ее подруги их экипажа жаловались. Хотя на соблюдении уставного общения не настаивают, компенсируя другим подготовкой и дисциплиной. Шепард поморщилась. Учения введены не просто так. За ошибки Крайк и Присли народ дрючит так, что брызги летят. Это нас почему-то не тронули, а ребятам из экипажа в Ливане сделали по самые глаза. Зам капитана накачал. Я что-то не заметил возмущений. С сомнением в голосе пробормотал Диева. Виктор хмыкнул. Так не дураки же собрались на этой посудине. Экипаж хоть из выпускников и флотского молодняка, но не совсем уж из идиотов. Понимают, что эти учения спасут жизнь в случае реального ЧП, которое с прототипом может произойти вообще без видимой причины. И так тут недавно единственный пилот навернулся с лестницы и переломал себе кости. Корабль Крайк вел к цитадели. Видя заинтересованность во взглядах сослуживцев, Молот добавил, я с парнями из экипажа поговорил, они и рассказали, как чуть по-настоящему не обделались, когда поняли, что остались без пилота под конец перегона. Никто не знал, что у спектра есть военная летная лицензия, и он умеет пилотировать корабли среднего и легкого класса. Сюрприз оказался. С тех пор отношение к нему немного изменилось, хотя особой любовью Турику людей не пользуется. Характер у него действительно сволочной, а когда фрегат перестраивать начали, самые твердолобые смирились с заскоками нового командира и ее наставника, кроме некоторых. Рамира хмыкнул. «Джейн, что делать будешь?» «Что-что?» Сперва думала Казари перебраться, она милая, только болтает много и все о протианах, а потом злоба взяла, и я решила выселить эту дуру Уильямс. В бабской шестиместной каюте у экипажа как раз есть одно место, их там пятеро обитает. Вот пусть и валит, раз уж она так за устав стоит. Я офицер, командир отряда группы высадки, и по ее любимому уставу должна жить в офицерской каюте. Одна, а жирно тебе не будет в четырехместной каюте? Джейн ехидно ухмыльнулась. Ничего, я распространюсь. Улыбка резко погасла, а за этим белобрысым надо будет понаблюдать. В принципе, скоро ужин. Я могу с ним поболтать. Не думаю, что он откажет мне в беседе. Рамира тонко, как-то по-змеиному ухмыльнулся. Предлагаю передать право поработать на наше благо подходящему энтузиасту. Тут как раз есть такой, и он имеет привычку общаться с экипажем. Джен циничненько улыбнулась. Виктор прикрыл лицо рукой, Диева гнусно заржал. Руни хлопнул себя по лбу, и они в один голос выдали. Джон Шепард, именно. А о том, чтобы идея пообщаться с этим седым техником возникла у лейтенант-командера Джона Шепарда именно сегодня после ужина, я позабочусь. Рамиро встал. Он как раз сейчас в трюме. Кто со мной на тренировке? Спектры даже спарринги в полный контакт разрешили. Без членовредительства. И тут же, без паузы. Диева, вставай. Вот почему сразу Диева, буркнул второй итальянец. Сам знаешь, почему. Так что отрывай свою ленивую задницу от койки и пошли, а то жиром заплывешь. Так ты же после отбоя ходишь заниматься. Попытался съехать Диева. Так то тренировки. А сейчас у меня будет разведка, разминка словесности и твоя дрессировка. Фыркнул снайпер. Вот так всегда с тобой. Не успел глазом моргнуть, а уже в цементе. Привычно заныл Диева, но послушно встал. Джейн хлопнула себя по бедрам. Соскочила со стола. Значит, на ближайшее время планы такие. Узнать, что не так с этим белобрысым, мне, выселить Эшли, а вам, присмотреться к бойцам Имрир, к Дергу и Дилану. Спектров особо не трогайте. Разбежались. На этом разговор завершился, и люди занялись делом. Рамира и Диева ушли в трюм, Виктор потопал к инженерам, а Руни завалился спать, пользуясь возможностью подремать, пока никого нет. Неожиданная учебная тревога пошла людям на пользу. Экипаж взбодрился, бойцы задергались и резко вспомнили про ту кучу документации и инструкций, которые они получили на свои инструментроны по прибытию на корабль, и, наконец-то, занялись их изучением. И чем вдумчивее они эту радость изучали, тем яснее в ментальном плане разливалось недоумение, непонимание, опасение и какое-то тусклое отчаяние, щедро приправленное раздражением, злостью и опаской. Больше всего недоумевал Джон. Реальность оказалась совсем не такой, какой ему расписали капитан Андерсон и посол Лудина. И теперь этот действительно умный, проницательный мужчина сидел и мучительно пытался свести концы с концами, сложить эту рассыпающуюся в его сознании мозаику из правды, откровенной лжи, пропаганды и кучи недоговорок. Единственный человек в его отряде, который никогда не питал никаких иллюзий, это Николаус. Крайне колоритная и занятная личность. И меня все больше и больше занимал вопрос, что делает высококлассный диверсант с такими навыками и данными в отряде Джона Шепарда на правах рядового бойца, и почему его командир даже не догадывается, какое сокровище ходит под его началом. Конечно, я могла получить нужную мне информацию напрямую из памяти Николя, но я уже давно взяла за правило без действительно серьезной необходимости не потрошить мозги всем встречным поперечным. И дело не в столь эфемерной вещи, как уважение к чужим тайнам, нет, все куда проще и банальнее. Не во всех реальностях и не на все расы работает менталистика. Если слишком сильно полагаться на этот без сомнений крайне полезный дар, можно в один далеко не прекрасный момент крепко вляпаться из-за неумения оценивать разумных по старинке, на глаз, делая выводы по множеству мелких и вроде бы малозначительных нюансов. Николаус не нес мне непосредственной угрозы, а потому не было никакой нужды напрямую вторгаться в его память и разум. Достаточно автоматического сканирования поверхностного слоя ауры. При малейшей угрозе мне и моим близким, я об этом узнаю и приму меры. А пока его круг интересов сосредоточен не на мне и моем окружении, а на его командире, я Николауса трогать не буду. Ник Джона негласно опекал. Аккуратно, незаметно. Так, чтобы сам опекаемый до этой светлой мысли не дошел. Вот и пусть занимается своей работой. На Джона у меня неожиданно даже для меня самой появились немалые планы. Как и на Джейн. В отряде карамельки сверкал такой же самородок, как и Николаус, только он не выделялся так явно, как Ник на фоне Джона и его бойцов. Рамира в своей среде выглядел более естественно. У Джейн все бойцы с подвохом и сложной историей, что только добавляло ценности ее отряду. Кстати, о ее отряде. Руни Северинборги по прозвищу Север, подрывник и сапер, коренной норвежец, пошел в ВКС Альянса как потомственный военный. На флот его по какой-то причине не взяли, и Север оказался в десантных войсках. После серии конфликтов, оказался в отряде молодой выпускницы Академии Н7, биотика Джейн Шепард, только-только выпущенная из госпиталя после инцидента на Акузе. Трагедию нового командира Север принял близко к сердцу и стал негласно опекать молодую девчонку. Виктор Душев по прозвищу Молот, русский, бывший оперативник отдела расследований службы правопорядка России. Поскольку эта страна в состав альянса систем так и не вошла, предпочтя сохранить некий нейтралитет, долгое время служил на родине, пока не попал под служебное расследование в связи с гибелью нескольких высокопоставленных гражданских при невыясненных обстоятельствах. Выкопанные Найлусом личные дела погибших позволяли сделать предположение. Уроды были еще те, воротилы бизнеса, местной политик и пара сослуживцев Виктора. Суда не последовало. Молот сбежал из-под стражи, полагаю, не без помощи бывших коллег. Через два года всплыл на призывном пункте Альянса систем, воспользовавшись законом о получении амнистии при поступлении на службу в боевые части. После трех лет службы и нескольких переводов попал в уже начавший пользоваться не самой лучшей славой отряд Джейн. Диева Силая Диматтиа по прозвищу Красавчик. Информации об этом пареньке оказалось немного. Скупые данные о родителях, место рождения, небольшой городок Термина, Сицилия, Италия. А так, ничего особого. Учился и всю жизнь провел в родном городе, а потом внезапно оказался в армии, как только ему стукнуло 18. Биотик, как и Джейн, но гораздо слабее, так что свой талант использует для всякой мелочевки, в бою на него не полагается вообще. В армии оказался вместе со своим другом, Рамира, который старше его на 3 года. Да, Рамира, любопытное создание. Полное имя, Рамира Дитер Дуарти Дроссит, прозвище «Танцор» за трепетную любовь к малораспространенному сейчас бразильскому национальному боевому искусству капоэйра, в которой этот неординарный боец красиво и естественно вписал элементы других боевых искусств. Итальянец с бразильскими корнями, родился в городке Чефалу в той же Сицилии, но потом оказался на службе у Дона Маттиа и переехал в Термину. В качестве кого, непонятно, но, как сказал Грус, снайпером за день не становится. Ушел в армию вслед за младшим сыном Дона, Диева, с которым довольно дружен, хоть и относится покровительственно. В то, что это случайность, не верю. Рамира официально, снайпер отряда и неофициально, его аналитический центр. По повадкам больше похож на высококлассного диверсанта или профессионального киллера, чем на обычного среднестатистического снайпера, как его характеризовало личное дело. Это ясно подтверждало плотное, покрытое мглой аура разумного, привыкшего убивать без колебаний и сомнений, не делая скидку ни на пол, ни на возраст цели. Абсолютно темная тварь, как выразился бы один хорошо известный мне инквизитор, чтоб его демоны всем легионам вечность без передых удрали. Истинно темное существо с таким опытом, настолько щедро обогревшие свои руки кровью, мне понадобится. А уж как его заполучить, я придумаю. Если не напрямую, что крайне маловероятно, поскольку понятие верность для Рамира не пустой звук, то опосредованно, через опекаемого им Диева. Маттиа парень молодой, любопытный, азартный, темпераментный, вспыльчивый. Чем его заинтересовать, я придумаю. В конце концов, знаний у меня немало. А если не через Диева, так в отдаленном будущем через его отца. Не зря малолетний итальянец из очень богатой и влиятельной сицилийской семьи оказался на общих правах в армии с одним, но крайне необычным сопровождающим. Видать, папаша решил вбить в младшего сына мозги посредством армейского ремня и пуль, свистящей над дурной башкой, а чтобы дитятка не откинулась раньше срока, был к нему приставлен личный защитник, друг и наставник в одном флаконе. Довольно распространенная практика в очень многих мирах, так что ничего странного и необычного я в этой ситуации не видела. Информация на экране сменилась, вновь выводя мне личные дела отряда Джона Шепарда. Отхлебнув ароматного, горячего эрго, развернула окошко с данными о самом интересном представителе сего сообщества, Николаусе, крайне скупыми и совершенно невзрачными. Если верить прочитанному, некто Виланд Николаус Аккер оказался в армии по собственному почину года через 3 после завершения скиллианского блица. Вот просто взял и пришел в военкомат, возвестив о решении поступить в действующие войска. Верю, особенно если учитывать насыщенную клубящуюся ауру кровавого мрака, стелящуюся за ним. Рамира номер 2, только специфика немного другая. И также Джона опекает, как Рамира, Диева. Перекатывая в руках кружку, обдумывала эту мысль. Могли ли Ника отправить с Джоном Шепардом по тем же причинам, что и Рамира с Диева? А почему нет? Мать героя Элизиума, Ханна Шепард – личность довольно неоднозначная, если судить даже по той скупой информации, которая мне доступна. Капитан Дредноута, будущий адмирал, или она уже адмирал, глянула в личное дело Джона. Нет, пока еще капитан, служит на дредноуте Килиманджаро. Потом вроде как переведут на другой корабль, на какой, не помню, но это и не столь важно. Иными словами, у дамочки власти немало, как и любопытных знакомых. Может ли Николаус быть ее знакомым? Судя по остальным членам отряда, я склоняюсь именно к этой мысли. Впрочем, строить догадки смысла нет. Узнаю со временем. Пока факты таковы. Ник по уровню превосходит весь отряд Джона вместе с ним самим. По какой-то причине не продвигается по службе и опекает командира, ненавязчиво, вмешиваясь только в тех случаях, когда жизни подопечного грозит прямая опасность. И Джон, в отличие от Диева, об опеке не знает. Вот и отлично. Раз Ник не просветил своего командира, это и используем в нужный момент. Не думаю, что Джон будет в восторге от мысли, что за ним присматривают, как за ребенком. Он же гордый, может нагородить глупостей. Ну, это мы посмотрим. Остальной отряд не настолько интересный, хотя по-своему любопытный. Джон людей подобрал под себя. Глянула на сенсорный экран. Из того, что есть, для меня, как менталиста, очень любопытен тихоня француз Вивьен Лабе, снайпер отряда. Молодой худощавый парень с непослушными короткими прямыми русыми волосами и карими, вечно печальными глазами, успевший до армии получить два высших образования, медицинское и, к моему огромному удивлению, художественное, некоторое время проработал в государственном госпитале в небольшом городке Анси, но потом без какой-либо внятной причины ушел в армию. Спустя пару лет оказался в отряде Джона. Шепард выдернул его практически с порога учебки. Официально – снайпер, неофициально – отрядный медик. Почти постоянно молчит, распространяя легкий налет апатии и застарелой душевной боли, в дрязгах между командирами не участвует. Все эти дни тихонько тренируется в одиночестве в трюме на небольшом пятачке замка. На ауре до сих пор видны яркие отпечатки сильной душевной травмы, основательно надломившей парня. Какой, я пока не узнавала, не до него было. Паренек загадка. В отряде к нему относятся хорошо и стараются не слишком напрягать лишним вниманием, за что Вивьен искренне благодарен. Подобное состояние никогда и никого не доводило ни до чего, кроме могилы. С того момента, как я согласилась взять этих людей под свое командование, я автоматически взяла на себя за них ответственность, за их жизнь и здоровье, в том числе, психическое. А Вивьен и психическое здоровье пока несовместимы, с такими-то надрывами на ауре. Надо будет заняться парнем. Изображение на экране сменилось, выводя следующее досье. Аарон Раймонд Ривас де ла Фуэнте, кореглазый брюнет, чистокровный испанец, яркий, красивый, веселый и обаятельный парень, душа компании, обладатель искрометного юмора и удивительной чуйки. Чужие болевые точки вычисляет с лету, четко понимает, на что надо надавить или куда ударить, чтобы причинить наибольшую душевную боль. И наоборот, знает, какие темы в разговоре затрагивать не стоит, чтобы эту самую боль не вызвать. В его сиянии Вивьен просто теряется, словно блеклая тень, но в то же время именно яркая темпераментная натура Раймонда. А испанец предпочитает именно это свое имя как основное, не дает французу, оживающему только в боевой обстановке, окончательно скатиться в апатию и замкнуться в себе. Как боец Раймонд ничем выдающимся не отметился. Твердый середнячек, но если им заняться, с него можно выжать гораздо больше полезного. Впрочем, как и из любого другого человека. Последний в этой тесной компании, датчанин Кристиан Киер, уравновешенный мужчина 36 лет. Самый старший в группе, сапер-подрывник и техник, ничем особым не отметился. Солдат как солдат. Впрочем, время покажет, какие монстры плавают в этом тихом омуте. Я не сдержала циничного смешка. Как там мне Истус говорил, используй все, что подворачивается под руку. Вот и будем использовать. Ко мне за стол подсел Нейлус и вопросительно склонил голову на бок. Какие-то проблемы? Беззвучно спросил он, чтобы не будить Асура. Я повернулась и глянула на Эти. Спит в одних штанах поверх покрывала, обняв подушку одной рукой и свесив вторую с края койки. Волосы в беспорядке рассыпались по плечам, спине и подушке. Лицо умиротворенное и спокойное, только пушистые черные ресницы чуть подрагивают. Видит сон. Футболка и толстовка скомканы и задвинуты к стене, ботинки стоят у кровати. Пусть спит, пока есть такая возможность. поговорим мысленно. Сон у Асура очень чуткий, и от звуков голосов Ай мгновенно перейдет в состояние дремы, краем восприятия слушая разговор. Если прозвучит его имя или что-то интересное, проснется. Скорее, размышляю, что делать с неожиданно привалившим счастьем в лице двух отрядов, ответила я, переводя взгляд на Наилуса. Раз уж мне их фактически подарило командование ВКС Альянса Систем, я не буду их разочаровывать и приму столь щедрый дар, как 10 разумных, выпертых на нестабильный корабль под командование полусумасшедшего мясника Торфана. Не сдержав язвительности, добавила: «Так и быть, я приму эту жертву». Наилус улыбнулся, чуть разведя мандибулы, яркие зеленые глаза искрились весельем. «Ждешь их реакции? Пора бы уже им пошевелиться, а то затаились, как нечисть в темноте, и шушукаются в своих тесных компаниях». Я прислушалась к двум бурлящим в ментале очагам ярких эмоций. «Повторные учения в ближайшее время проводить не планируешь?» Короткое покачивание тяжелой головы. «Нет». Циничная ирония и яркое веселье. «Я тоже хочу посмотреть, к каким выводам они придут. У них есть еще 2 суток, пока мы не прибудем на Наверию. А там посмотрим. Если никаких изменений особо не будет, у нас будет возможность оценить их в боевых условиях». Наилус подобрался, глаза чуть сузили. «Ожидаешь проблем? Я всегда их ожидаю», — ответила я любимой фразой самого Наилуса, на что он улыбнулся. «Как показала практика, мое послезнание поверхностное, и полностью на него опираться нельзя. Но если события хоть немного совпадают с законами Эгрегора, нас будут ждать Гет и Рахни». Наилус оторопел. «Рахни? Откуда?» «Цербер где-то раздобыл яйцо», — пожав плечами, ответила я. «Вырастил. Оказалось, королева вроде как позабирала у нее все кладки, еще и налепил клонов, с которыми мы имеем шанс встретиться в будущем». Задумчивость щедро плеснула в ментале. «Королева, значит, я хочу с ней договориться». Решение появилось само собой, четкое, осмысленное, не подразумевающее каких-либо иных толкований, как и непрошибаемое ощущение желания, охарактеризовать которое можно словами. «Хочу, и мое». При одной мысли о королеве Рахни у моего собственнического инстинкта начинался припадок жадности и желания заполучить это нечастное насекомое в свое пользование, а идея королеву угробить вызывала глухую злобу. Поведение для меня неестественное, имеющее вполне четкие, никак от меня не зависящие причины. Все же, не зря Истус всю жизнь вбивал правила выживания перерожденца и делился своим богатейшим опытом. Выводы сделать несложно. Поправлюсь. Я хочу не просто с ней договориться, я хочу ее заполучить. Наилус удивленно приподнял надбровные щитки и по птичьи склонил голову на бок. «Причина? Я этого очень хочу». От такого ответа он моргнул, полыхая удивлением. «Просто, хочешь, и все? Не просто, а очень-очень-очень хочу». Короткий импульс передал Наилусу всю полноту этого нестерпимого желания заполучить заветную разумную зверюшку.